Что-то подсказывает мне, что наемники, даже выходя на пенсию, к числу вторых не относятся, а первые, ну, предположим, только предположим, что местный держатель сего заведения, был образцовым наемником в гильдии, пользовался славой, успехом и никому не перешел дорогу настолько, чтобы ему говнили после завершения карьеры недруги. Наемники – это расходный материал, поэтому в глазах аристократии они не более чем полезный инструмент, причем тот, который без лишней необходимости в руки-то не возьмешь и о такой связи не расскажешь. Гостиничный двор расположен не в самом попсовом месте города, а в зажиточном квартале человеческих построек. Будь у хозяина много денег, то он бы и местечко получше выбрал. Но нет, тут суровое соотношение цены и качества. Причем, что то, что это, весьма высокие. Поэтому, предполагаю, что у владельца всего этого явно есть покровители из местных власть имущих, которые помогают ему, что они получают в ответ. Большое человеческое спасибо, информацию или оплату крыши, меня не особо волнует. Но, предположу, что если показать хозяину имеющиеся у нас в неплохом состоянии эльфийские кольчуги и короткие мечи, быстрее мы окажемся там, где не светит солнце, чем получим деньги. У момента нападения эльфов у нас имелась лишь одна трофейная эльфийская кольчуга, которую достали из подвала, и сейчас ношу я. У Лаврика своя, но она входит в ее обмундирование, так что продавать ее точно никто не собирается. На нас напали два мага и 10 эльфов-бойцов. Судя по тому, что по итогу мы сняли с каждого трупа по кольчуге, она прилагается к каждому длинноухому, отправляющемуся в сражение. Некоторые, конечно, помяты и звенья на них погнуты, после недолгого разбирательства выяснили, что это защита тех эльфов, которых я успел потыкать пожирателем душ, но от этого они мифриловыми не перестали быть. Паладин, конечно, перед уходом ворчал для приличия, дескать, в доспехах ему удобнее, но позволил себя уговорить, что для поддержания легенды о том, что он какой-то там лекарь, лучше всего носить под одеждой мифриловую кольчугу, благо имелись парочка и без капюшонов, чем вообще ничего или собственную тяжелую броню или ту же гномью кольчугу. Подозрительно немало у паладина вещей и оружия гномьего производства, надо признать, арбалет слуги, гномья, а не человеческая кольчуга. Теперь еще и топор у него тоже гномий. Уж не связан ли наш паладин с полумужами? К сожалению, никто из моей команды точно не мог сказать этого. Бог виноделия, которому служит фратер, не относится к пантеону какого-либо народа. Так сказать, нейтральное божество, набирающее последователей среди всех, у кого есть желание. Вдвойне странно то, что по рассказам того же Шевеля, всех, кого знал слуга, его родных и близких, перебили как раз-таки гномы. Какая-то странная ситуация получается, собственно, как и с мотивацией его бога, который, очевидно, решил ко мне присмотреться, а ведь в последней войне воевал против практиков и демонов. Я понимаю, люди могут измениться и поменять точку зрения, но, чтобы божественные сущности, хотя, всякое возможно, Геката, тому подтверждение, и демоном была, и богиней в греческой мифологии подрабатывала, о причинах, побудивших ее так делать, она не рассказывала, предпочитая переключать мое внимание на кое-что поинтереснее, когда я задавал слишком много вопросов о ее прошлом. Но, вернемся к нашим баранам, то есть кольчугам. Две штуки, которые без капюшонов и ранее носились магами, фратер и слуга получили для обеспечения безопасности своей шкуры. Осталось 10. Помнится, фратер говорил, будто одна такая стоит порядка 1000 золотых. С учетом состояния некоторых из них, можно смело считать, что хотя бы 1005 золотом я мог бы получить за это богатство, если бы нашел кому их толкнуть. И что-то мне подсказывает, что все же есть люди, которые имеют дело с эльфийскими вещами. Ну, как что-то. Факт человеческого участия в контрабанде эльфийских товаров, переделанные рукояти эльфийских же клинков. Получается, я тот самый миллионер-корейка, из бессмертного золотого теленка Ильефа и Петрова. И миллион имеется, и воспользоваться им не могу. По самым скромным прикидкам, даже 2-3 тысяч золотом хватило бы для того, чтобы нанять на несколько месяцев хороший отряд опытных наемников, равный небольшой армии, причем с конными, пехотой, копейщиками, лучниками и тыловым обозом. С такой силищей можно было бы без проблем добраться до гиблых земель и даже дальше, особенно, если заплатить оставшиеся деньги. А можно найти разорившееся мэрство или даже лэрство и купить его со всеми потрохами, от господской резиденции до последнего крестьянина. Небольшое, конечно. Благодаря пояснениям Олегуса, наконец-то стало понятно соотношение денег друг к другу. Как я и предполагал, золотой, самая дорогая монета, серебрушка, менее ценная, а медь наиболее ходовая. Последняя являлась таковой по причине того, что по большей части именно ее использовали для взаиморасчетов крестьяне и небогатые горожане. Соотношение денег друг к другу тоже весьма интересное. Сотня медиков – это одна серебрушка, 50 серебряных монет – золотой. При этом, как такового оценочного и фиксированной покупательской способности валюты нет. В ином месте за медяшку можно снять неплохой номер в трактире, а в другом – только воды из общественного колодца напиться. За золотой можно купить в одной части королевства хороший крестьянский дом с хозяйством, а в другом – небольшую деревню, вроде той, которую мы надолго еще запомним. Собственно, ничего нового. Достаточно просто посмотреть на стоимость квартир где-нибудь в центре Москвы или Санкт-Петербурга, а затем залезть на сайты торговли недвижимости в дальних регионах необъятной родины и пересчитать, сколько квартир за стоимость однушки где-нибудь в районе Патриарших можно купить в условном Усть-Залупинске. Чем больше слушаю разъяснения об этом мире, тем больше понимаю, что общее у Земли и Аурхейма все же имеется. По крайней мере в человеческой логике и поведении, мотивации и предпочтениям. А раз так, то можно робко надеяться на то, что моя сообразительность и опыт жизни на Земле окажутся в самом деле полезной для путешествия в северную провинцию Аурхейма, самую маленькую, кстати говоря. Примерно с такими же рассуждениями, пояснениями и вопросами прошло изучение и оценка трофеев. Имеющийся у меня топор, одну из трофейных кольчуг, как и некоторые эльфийские зелья, мы отложили для предъявления посреднику в случае встречи. Да, не полный комплект того, что он намеревался получить от наемников, но это лишь затравка для того, чтобы отвлечь его внимание. Осталось 9 кольчуг, при этом у меня и лаврика защита уже имеется. Причем у девушки еще есть ее невероятно легкая и изящная кираса с наплечниками и наручами, которая по большей части валяется без дела, так как в серьезных заварушках мы не участвуем, по крайней мере по собственной воле. С трофеями нужно что-то делать, как и с тем, чтобы разобраться относительно того, что за эльфы на нас напали, контрабандисты, или кто посерьезнее. Лаврик уверяла, что маги среди эльфов – это довольно почитаемая и редкая каста, которая старейшинами обласкана и всегда находится при деле. В пользу того, что это явно не контрабандисты, также говорило и то, что одеты они совсем не так, как тот, которого мы пытались догнать в таверне. Так что, рассчитывать на то, что это какие-то лесные гопники, не приходится. Вероятнее всего, по нашу душу отправили какой-то специальный отряд быстрого реагирования, и озвученное мной предположение еще больше нагнало на Лаурель тоску смертную. Ну да, она наивная лесная жительница, думала, что на территории людей появляются только разведчики эльфов, да и то, сугубо для наблюдения за ситуацией, а никак не для терминаторских задач. 2 эльфийских лука, почти полные колчаны со стрелами, тоже часть нашего трофея, как и 2 коротких и 10 длинных эльфийских мечей, очень похожих на те, какими вооружена Лауриль, что подкрепляет подозрение о том, что за нами охотились отнюдь не любители, а ликвидаторы-профессионалы. Но, если это так, если эльфы спустили на нас своих цепных псов, то за какую из провинностей? За то, что я был на месте смерти их принцессы, или это все же отголоски влезания в дела контрабандистов и использования их покровителями административного ресурса? Узелок событий разворачивается все больше и больше. Я же, сидя перед разложенными по кучкам трофеем, отдельной кучкой среди которых лежала дюжина эльфийских же кинжалов, пребывал в полном молчании, как и Лаврик, Леа и Олегус. Мы смотрели на материализованную кучу денег, которые обладали, и были готовы реветь от досады, что, имея такие ценности, не можем даже их продать, без риска попасться. Ведь, мать его, мы наследили везде, где только можно. И моя команда мечты не обладает достаточными связями для того, чтобы избавиться от всего этого барахла, который уже сейчас занимает чуть ли не половину свободного пространства в фургоне. Продать рискованно, оставить при себе бессмысленно. Единственное, что мы можем хоть как-то использовать без последствий, это мифриловые кольчуги. Ле, обратился я к зверолюдке. Хозяин, а жила та, поведя усатой мордой. Завтра отправишься на рынок, купишь себе закрытую одежду, вроде той, какая на Лаврике надета, приказал я. «Подберешь себе кольчугу из того богатства, что у нас имеется. Будешь таскать ее на себе для защиты. Хозяин такой доброта», — залилась Тигрис. Я поморщился. «Нет, ни разу я не доброта. Просто пытаюсь придумать, как хоть часть этого использовать во благо небольшого отряда. Можно было бы, конечно, отправить Лео пообщаться с ее друзьями-наемниками, осторожно полюбопытствовать, может кто-то выведет нас на скупщиков эльфийских вещей. Нет, ну если есть контрабанда, то уж точно есть и те, кто занимаются подобными скупками и не связаны с теми, в чей бизнес мы влезли. Вот только есть большая вероятность, что жиденькие мозги Лео могут навлечь на нашу задницу еще больше проблем, не говоря уже о том, что за нашим домом не может не вестись слежка людьми посредника. Жаль, что никто из нас, кроме Лаврика, нормально не может даже держать эльфийские клинки. Так бы у нас еще и оружие отличное было, не так жалко было бы избавляться от лишнего. А ведь большинство из этого придется выбросить или прикопать, когда решим наши дела в Муннезе. Не тащить же с собой столько доказательств того, что нас можно любому патрулю за наличие эльфийского товара прямо на ближайшем дереве повесить, просушиться на солнышке. «Эх, жизнь моя жестянка», — произнес я, поднимаясь с корточек. «Олегус, пакуй все это барахло от греха подальше. Спрячем пока в помещении купальни на нижнем этаже. Утро вечера мудренее. Идем спать, а с рассветом решим, что со всем этим делать». Мозг упрямо твердил, что надо это все тихонько сбросить в канализацию и принять тупиковость ситуации. Жадность настаивала на том, что богатство нельзя так растранжиривать и нужно попытаться найти покупателя. Трусость напоминала, что провал несовместим с жизнью и выполнением возложенной на меня задачи. А я же, плюнув на все это, отправился в комнату наверху, одновременно с этим снимая с пояса ремень с пожирателем душ. Расстроенный, я вышел из конюшни, прошел через гостиную, обматывая ремень вокруг ножен меча, раздумывая над тем, как жить дальше. Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, оставляя за спиной гостиную, остановился. Исходящая от демонического клинка энергия заставила меня отвлечься от своих мыслей. Оружие пульсировало, словно привлекало к себе мое внимание. Такого прежде не происходило, так что игнорировать это было бы как минимум глупостью с моей стороны. Осторожно взявшись на рукоять клинка, приготовился к обжигающему холоду и сосущему магию состоянию. Но, ничего не произошло. Колебания магии мгновенно пропали, будто их и не было. «Ну и что ты за херня такая?» Сбитый с толку, я огляделся в надежде, что кто-нибудь мне что-нибудь объяснит из следующих за мной спутников. Но, стоило мне только оглянуться, как я тут же вынул пожирателя душ из ножен, заняв боевую стойку, или ее подобие. Лео и Лаврик стояли, замерев на одном месте в метре от двери из конюшни. За их спинами можно было заметить остолбеневшего Олегуса. По движению зрачков девушек можно было понять, что они живы и в сознании, а значит, обратившись к оружию, я еще раз огляделся, но уже используя магическое зрение. Но, прежде чем сумел разобраться в том, что происходит, пришлось отбить летящий в меня со второго этажа дротик, а затем отпрыгнуть в сторону, избегая удара кривым кинжалом в спину. Невидимые обычным зрением, с помощью магии теней я мог различить 5 фигур, подступающих ко мне. Судя по тому, что оружие в их руках тоже излучало магический фон, к нам в дом забрались отнюдь не местные гопники. И что-то мне подсказывает, что эти ребята точно не на чашечку травяного чая зашли, а тем временем в меня уже полетел еще один дротик. Спустя секунду к нему присоединились еще 2 кинжала, отрезая мне пути к маневру влево и вправо. Хотелось ругаться, но слова вытеснили эмоции, когда следом в меня полетел еще и град заостренных сосулек. А ведь день был так хорош, что за хрень происходит со мной по ночам. А, глава 9, где-то в бесконечной пустоте, недоступной простым смертным, находилось то, что не могло по всем законам науки выжить в абсолютной темноте и леденящем душу холоде. Словно вырванный из поверхности участок земной тверди, демонстрирующий опасные на вид каменные сталактиты, ярким зеленым пятном приковывал к себе внимание. Он не был отделен от непроглядной черноты защитными магическими или техническими барьерами. Но меж тем, ни одна травинка, ни один кустик, ни одно деревце или растение на этой сюрреалистичной равнине не подвергалось процессам разрушения и не находилось на последнем издыхании в борьбе за жизнь. Насколько хватало глаз, Поверхность райского цветущего островка посреди абсолютного небытия была покрыта кустами, в которых даже неискушенный случайный зритель, если б он сумел позволить себе наблюдать за происходящим и не умереть в процессе, мог бы обнаружить хорошо знакомые ему с раннего детства виноградные лозы, усеянные зелеными, черными, фиолетовыми, темно-коричневыми и десятком других оттенков. Гроздья винограда выглядели так, что могли бы вызвать зависть у любого огородника своими идеальными формами и полными восхитительного содержимого ягодами. Небольшой ручной секатор с тонким металлическим звуком как раз срезал одну гроздь винограда, отличающегося от других своих собратьев темно-бардовой окраской ягод. Пухлые ладошки мужчины, который как раз и занимался приведением в порядок своего урожая, бережно положили срезанную кисть, длиной с его локоть, к остальным таким же в большой плетеной торбе. Выглядел мужчина непрезентабельно, одетый просто, словно городской нищий, в видавшую виды засаленную тунику, хранящую еще на себе тусклый блеск золотистой вышивки малопонятных узоров, с небрежно наброшенной на плечи пелериной благородного синего оттенка, запущенной растительность на лице, которая, как и волосы на голове, была выдержана в едином оттенке царствующей над некогда жгучей смолью шевелюры, ухоженных усов и бакенбард, седины, оплывшие, хранящие на себе следы недавней попойки, с соответствующими атрибутами похмелья после длительного запоя, лицо больше пристало видеть у бездомного где-нибудь в подворотнях. Проситель милостыни, но никак не могучее существо, живущее посреди бескрайнего мрака, венчающая голову металлическая корона устремлялась вверх все еще острыми, но подернутыми ржавчиной зубьями, увитой опущенной вокруг виноградной лозой с небольшим количеством ягод прямо над лбом. Единственное, что хоть как-то могло навеять гипотетического стороннего наблюдателя на мысль о том, что перед ним не найденный на улице бездомный, нанятый для работы на полях, вломившийся перед уборкой урожая в местный театр и надругавшийся над тамошним реквизитом, была массивная золотая цель, грузно лежащая на плечах мужчины. Сплетенная из золотых лоз винограда украшение, меж тем, имело довольно интригующую подвеску в виде настоящей и весьма аппетитной на вид кисти зеленого винограда, покоящейся на брюхе мужчины. Грузный и неповоротливый, с оплывшим телом и непомерно большим животом, он медленно переставляя отекшие ноги, заключенные в легкие сандалии, от одного виноградника к другому, продолжая сбор красного винограда. Он находился спиной к невысокому приземистому одноэтажному строению, больше похожему на лачугу с тремя входами-выходами, когда перед ней образовалось белоснежное свечение. Оно походило на застывший в пространстве удар белоснежной молнии, чья паутинка расползлась на небольшое расстояние. С характерным громом, сопровождающим удар молнии, паутинка света распалась на части, а на его месте появилась высокая статная женщина с пепельно-белыми волосами, сведенными на затылке в одну плетеную косу, заканчивающуюся у плеч раздвоенным плетеным хвостиком. Льдисто пронизывающий взгляд ее светло-голубых, цвета неба, глаз, прожигал насквозь, словно видел дальше и глубже, чем могли себе позволить остальные. На ее высоких скулах, лишь подчеркивающих красоту атласной кожи, тонкого и ухоженного разлета бровей, прямого аристократического носика и чарующих губ, сомкнутых и поджатых, поблескивали древние письмена, выглядящие тонкой вязью замысловатого рисунка. Увенчивающая ее голову высокая тиара из горного хрусталя, блестела золотистыми зазубренными наконечниками, украшающими головной убор по внешней стороне. Ее массивные длинные серьги из блестящего и играющего на свету отсутствующего солнца серьги могли бы показаться застывшей на внезапном крепком морозе весенней капелью, ровно как и ее строгий серый наряд с высокой горловиной. Он напоминал строгое платье, а из украшения имел лишь крохотную фигурку белошерстного существа на высоком вороте, да серебристый эполет на левом плече, переливающийся игрой крошечных драгоценных камней. Строгость и прагматизм дымчато-сизо-серого платья и выглядывающие из-под него носки строгих, но элегантных туфель в цвет гардероба, вкупе с минимализмом прически и внешностью посетительницы говорили о ее характере многое. Например, то, что она пытается оказать давление своей воинственностью, потому что этот суровый наряд, подходящий для путешествия в морозную стужу, последний раз бог виноделия видел на ней довольно давно. «Бахус, опустившаяся ты скотина, прекрати заниматься своим виноградом, когда я хочу с тобой поговорить». Мужчина, только что поднесший секатор к очередной кисти, от неожиданной экспрессии высказанных в его адрес слов, непроизвольно дернул пальцами. Металл взрезал тонкую ветвь, заживав ее и отсекая связку ягод под неправильным углом, обеспечивая излишние повреждения. Названный Бахусом, критически осмотрев результаты своих действий, неодобрительно покачал головой, бережно уложив гроздь к таким же, после чего неспешно повернулся к своей незваной гости. «Надеюсь, дни твои будут долгими, Аминосифаль», — поприветствовал он надменную старшую богиню сипловатым басом. «Долгими и полными безраздельного одиночества, эльфийская богиня». Женщина с пронизывающим взглядом и пепельными волосами сощурила свои неестественно прекрасные глаза. В ее взгляде, позе, мимике благодаря языку тела можно было прочесть желание мгновенно испепелить бога-пропойцу, заставив его пожалеть о сказанном. Судя по всему, эльфийку не смущало даже то, что она находится несказанно далеко от центра своей силы. «Расщепить бы тебя», — прошипела она сквозь плотно сжатые губы. Бахус, хмыкнув себе под нос, ответил едкой ухмылкой. «Ты забралась далековато от своего анклава, старшая богиня. Явилась без предупреждения, ведешь себя так, будто имеешь право вытирать об меня ноги. Ты всегда была такой невыносимой, или тысячелетия взращивания великой эльфийской идеи заставили твои радикальные мозги начать протекать от вседозволенности? Подбирай слова, Бахус, когда разговариваешь со старшей богиней», — рыкнула в ответ женщина. «Ты пришла ко мне в дом, чтобы указывать мне, что мне делать, а что нет». Голос бога виноделия налился силой. «О, прекрасная богиня Аминосифаль, ты, кажется, забыла о древних законах, не так ли? Пусть я и не имею отношения к различным пантеонам, таких как я немало, и нам очень не нравится, когда лезут в наши дела другие божества, указывая нам, что и как следует сделать. Смотри, мы и обидеться можем. Уверен, ты не забыла, что наших скромных сил нейтральных божеств будет вполне достаточно для того, чтобы превратить твою резиденцию в пыль, а тебя низвергнуть в мир смертных. Или ты за этим и пришла, а несравненная и прекрасная эльфийская богиня?» Вроде бы простые, логичные слова, основанные на древних обетах и обещаниях, данных богами друг другу, ни разу серьезно не нарушенные ни одной из сторон, давшие обещание их чтить и подействовавшие отрезвляюще. Как и всегда происходит с теми, кто является сильным, но одиноким соперником, напоминание об их уязвимости перед количественно превосходящим, но уступающим в собственных силах, срабатывает. Губы Аминосифаль разжались, сложившись в приветливую улыбку. «Богиня, как точное отождествление своей паствы», — промелькнула в голове бога виноделия мысль. «Не смогла добиться своего грубой силой и запугиванием, решила действовать льстивыми речами. Я рада тебя видеть, Бахус. Подобное поведение среди богов Аурхейма не столь ново, сколь являлось пережитком давних времен, когда выжившие в последней войне боги перессорились меж собой из-за разоблачений в двойных играх и подтекстах в ранее заключенных соглашениях. Вижу, твой урожай процветает, как и всегда. Видел бы кто-нибудь из смертных разговор двух божеств, наверняка бы отрекся от религии, подумав, что и у небожителей бывают проблемы с головой, и был бы не особо далек от истины. По крайней мере, в случае с теми богами, которые начали свой путь сравнительно недавно по меркам Вселенной. Добившись могущества, которое не снилось ни одному смертному, они возвышались над мирским, но вот свою божественную незрелость никак не могли унять. На это требовались эры, которые большинство из них так и не переживут. Несмотря на свой более чем нескромный возраст и божественный опыт, Бахус оставался младшим богом за пределами расовых пантеонов, а значит, его не почитал какой-то конкретный народ, ежедневно вознося ему молитвы и подпитывая энергией своих душ. Бахус жил тем, что давал любой разумной форме жизни благо веселья, отрицание серости бытия и наслаждение текущим моментом. «Снова будешь просить о вине времен последней войны?» — не стал отвечать бог виноделия на риторический вопрос об урожае. «Естественно, виноградник будет процветать у того, кто получает с его помощью божественные нектары и амброзии, обладающие столь тонкими букетами, что способны заставить драконов рыдать как детей, древних богов примириться с одиночеством, а смертных сойти с ума. Право дело, Аминосифаль, пусть и вобрала в себя мощь погибшего панетиона эльфов, никак не могла научиться степенности. Бросалась из крайности в крайность, непоследовательная, недальновидная. Впрочем, порой и ей улыбалась удача, и мозги у древней эльфийской воительницы вставали на место, и издали астрала можно было наблюдать за тем, как дамочка с пепельными волосами расставляет своих длинноухих пешек в хитроумной комбинации. Такие, как, например, складывались сейчас. Как-нибудь в другой раз, на губах старшей богини появилась искусственная улыбка. «Так и будешь ходить вокруг да около, или задашь вопрос напрямую?» — спросил Бахус. Аминосифаль вздернула правую бровь. Бог виноделия, оторвав от кисти на груди виноградинку, отправил ее в рот, наслаждаясь изысканным вкусом. «Одиночество не идет тебе на пользу, старшая богиня», — произнес он. «Становишься дерганной, замкнутой, некоммуникабельной. Любой другой бог на моем месте, обратись ты к нему так, как звучали твои первые слова на пороге моей обители, использовал все свои силы, чтобы вышвырнуть тебя, заставив насладиться красотами астрала и болью пониже поясницы. Поэтому, у ваш старика-алкоголика, не трать мое время. Мне еще новый урожай подготовить нужно. Недалековато ли от берегов Аура забрался твой паладин? Как и ожидал бог виноделия, Аминосифаль перешла сразу к делу. Умна, красива, сильна, но так предсказуема. Не припомню, чтобы моим последователям предписывалось ограничиваться территорией всего одного континента. Не было такого, согласилась эльфийка. И все же, не просветишь меня, как же так вышло, что твой паладин оказался в нужном месте, в нужное время, чтобы встретить практика из другого мира. Пути судеб смертных столь запутаны и непредсказуемы, что порой даже нам, богам, не под силу предугадать, как они пересекутся. Можешь оставить этот божественный лепет для своих апостолов, тон старшей богини не изменился. Я хочу получить ответы, Бахус, здесь, сейчас, и максимально информативные. Ты не можешь от меня что-то требовать, Аминосифаль, напомнил Бахус. Зато я могу устроить проблемы твоим почитателям, чтобы мы наконец-то нашли общий язык. Так ты уже пыталась, усмехнулся румяный мужчина. Неловко вышло, не правда ли? Целый боевой отряд опытных инфильтраторов, магов и воителей, потерян в одном сражении. Интересно, это практик так силен, или же твои отборные воины ослабли за минувшие столетия? Мне кажется, или ты получаешь удовольствие от того, что я потеряла своих последователей? В голосе старшей богини звучало подозрение. Разве может бог радоваться смертям разумных существ? Удивился Бахус. Нет, тебе это лишь показалось. Даже не могу предположить о причинах, по которым ты пришла к подобным выводам. Вы, язычники, только и способны. Бог виноделия, поскушнев, неспешно прошел мимо своей гости, занося свою драгоценную ношу в один из флигелей. По изменению магического фона он понял, что надменная богиня последовала за ним. Ох, молодость, ничему не учатся и учиться не хотят. Бог виноделия, сохраняя молчание, с заботой и бережностью принялся выкладывать гроздья в предназначенную для первичной обработки ягод тару. Можно, конечно, воспользоваться своими силами, и магия сделает все за тебя, но это не принесет того же удовлетворения от процесса. А ты все такой же, заявила старшая богиня. Уходишь в себя, когда тебе что-то не нравится. Это называется мудрость, заявил Бахус. Вы, молодежь, никак не поймете, что божественность – это не только сила, которую вы берете от своих последователей, но и ответственность за них, да и умение держать лицо в любой ситуации, тоже немаловажно. Не думала, что твоя импульсивность и является причиной, по которой даже боги-изгои и наши нейтральные товарищи не хотят с тобой иметь ничего общего, даже находиться в одной с тобой области астрала. С высоты прожитых тысячелетий могу сказать, что одиночество, изоляционизм – это самое страшное из наказаний, на которое можно обречь даже бога. Десятилетия, столетия, можно этого не замечать, но по прошествии тысячи лет, ты становишься либо невыносимым брюзгой, либо сумасшедшим фанатиком, уверенным исключительно в своей правоте и непогрешимости. Слишком уж ты любишь философию, фыркнула Аминосифаль. Много болтовни ни о чем. Вино развязывает язык и обнажает душу, напомнил бог виноделия. Пить и болтать неразделимы со времен первого случая брожения. Давай отставим в сторону все эти иносказательные термины, псевдорассуждения и прочее, нетерпеливо произнесла старшая богиня. Они созданы для забивания головы последователей. Мы же меж собой можем поговорить и открыто. Вот как, Бахус повернулся к эльфийской богине и добродушно усмехнулся. Наверное, я хлебнул слишком много вина утром, раз пропустил тот момент, когда мы стали друзьями. Или ты думаешь, что я буду изливать тебе душу только потому, что ты попросила? Я не люблю, когда кто-то путается у меня под ногами. Никто не любит, когда в его дела вмешиваются, согласился бог виноделия. Но еще больше боги не любят, когда кто-то начинает играть в опасные игры с неясными мотивами. Одно дело завербовать новых последователей, и совсем другое – открыто нарываться на конфликт с пантеоном людей. Эльфийская богиня молча сверлила его пронзительным взглядом. «С каких пор тебя интересует то, что подумает семерка?» «С тех самых, как ты начала экспансию в королевство людей, Аминосифаль», – вздохнул бог виноделия. «Тебе же четко сказали, что ваша территория – Великий лес, и дальше тебе и твоему народу хода нет, а ты решила воспользоваться отчаянным положением 30-го короля и решила женить его на эльфийской принцессе, которую убили самым беспринципным и жестоким способом. А ты думала, будто семеро будут спокойно сидеть и ждать, пока твоя кукла начнет передел власти, манипулируя людьми королевства», уточнил бог виноделия. «Хотя, о чем это я? Дальше своих трехходовых схем ты так и не научилась работать, и твои дети такие же безалаберные. Пусть я и брал в руки меч тысячи лет назад, но идти на охоту за вооруженным отрядом, оставив кирасы и шлемы в лагере. Аминосифаль, ты уверена, что это были твои лучшие эльфы? Из числа тех, кого я могла бросить по следу сразу, да. Ну вот они и заплатили за свою безалаберность», вздохнул бог виноделия. «Тебе самой не кажется странным, что в заваренной тобой каше ты не можешь ничего контролировать, а претензии пришла предъявлять мне? Я пришла за ответами. Так задай правильные вопросы, если в самом деле хочешь их получить», — нахмурился младший бог. «Я не люблю, когда меня пытаются обвести вокруг пальца, выведать мои тайны, ничего не дав взамен. Чего ты хочешь, старый алкаш?» — скрипнула зубами старшая богиня. «Для начала немного уважения», — обезоруживающе улыбнулся Бахус. «Все-таки ты в моем астральном пространстве, а не наоборот». «Хорошо», — кивнула Аминосифраль. «Так что твой паладин?» Бог виноделия покачал перед ней пальцем. «Слова не стоят ничего, когда за ними не стоят действия», — назидательно произнес он, кивнув в сторону чаши, наполненной виноградными кистями. «У ваш старика, помоги оборвать ягоды». «Да ты издеваешься», — сверкнула глазами эльфийская богиня. «Воспитываю молодежь», — поправил ее бог виноделия, повернувшись к собеседнице спиной и принявшись отделять сладкие виноградинки от тонких веточек, складывая красные и сочные шарики в материализовавшуюся прямо перед ним другую чашу. «Присоединяйся, это успокаивает». Он успел очистить две кисти, прежде чем справа от него, так чтобы между ними находилась чаша под ягоды, появилась старшая богиня. Ее тонкие пальцы принялись ловко отрывать ягоды и перемещать в емкость для последующей давки. «Вот теперь можем и поболтать», — решил бог виноделия. «Почему твой паладин оказался в той деревне?» «Я послал его поискать новых последователей в восточной провинции людского королевства», — не стал скрывать Бахус. «Деревня, так понимаю, выбрана не случайно? В делах, связанных с хорошим вином, случайностей не бывает, Бахус». «Конечно, не случайно. Ты даже знаешь почему. Не поверю, что ты вот так взял и рассказал ему про артефакты». «Я же не ты», — улыбнулся бог виноделия. «Я не буду говорить последователю то, что ему рано еще знать. Тем более, что ты знаешь этих практиков. Он мог и не прийти в ближайшую деревню. Выбрал бы путь подлиннее». «Лучше удлинить путь, чем сократить жизнь», — произнесла эльфийская богиня. «Эта мудрость приходит с годами», — произнес Бахус. «Мальчик молод, горяч, ему нужно многому научиться. С каких пор ты покровительствуешь демоническим отродьем?» «С тех самых, как одна молодая и, давай будем откровенны, не самая умная богиня, решила подогреть только начавшие успокаиваться болота расовых расприй, вмешиваясь в политику людей и начав тайком вывозить артефакты последней войны в Великий лес». С тихим звуком крупная ягода винограда оказалась раздавлена тонкими пальцами богини. Аминосифаль посмотрела на него. «И как давно ты знаешь?» «Достаточно, чтобы не одобрить это», — вздохнул бог виноделия. «Мы победили. Все закончилось. Зачем ворошить прошлое?» «Мы не победили», — с нажимом произнесла старшая богиня. «Демоническое отродье снова в нашем мире». «Занятно», — усмехнулся бог виноделия. «Предыдущие тысячи лет тебя не интересовали расползающиеся по Аурхиему некроманты и бывшие прислужники парактиков. А вот сейчас прям начало переживать по этому поводу. Огни Дуар-Мартуна снова горят». «Спасибо, я в курсе». «Значит, этот мальчишка опасен». «Не опаснее котенка, когти которого еще не окрепли», — возразил Бахус. «Он не отсюда и очень сильно хочет вернуться назад, в свой мир, где, как я слышал, твои сородичи устроили ядерный апокалипсис. На войне все средства хороши», — тряхнула косичками Аминосифаль. «Ну да», — «С чего бы богине войны и мести думать иначе?» — хмыкнул бог виноделия. «Мальчишка опасен, если его трогать, или тебе напомнить причины последней войны. Его нужно прикончить, ему нужно позволить добраться до гиблых земель и убраться отсюда», — покачал головой Бахус. «Так вот почему ты подсунул ему своего паладина. Сперва я подумал, что ты примерно за этим же подкинула практику свою лучницу». «Я не сводница», — фыркнула Аминосифаль. «Стала бы я помогать тому, кто убил принцессу, перебил отряд рейнджеров, взял, пусть и ничтожную, но все же эльфийку в рабство». «Конечно не стала бы», — согласился Бахус. «Зная тебя, ты бы скорее отправила к нему своих подручных для проверки его сил, а затем послала бы по следу карательный отряд». «Ах, да, ты так и сделала, но, как показывает опыт, из контрабандистов те еще разведчики. Инфильтраторы бы справились, если б этот сосунок не воспользовался пожирателем душ. Тебе напомнить, из-за кого оружие Лилит вообще оказалось за пределами гибельной печати? Так нужно тебе», — осерчал бог виноделия. «Ты толкаешь эльфов и людей к войне друг с другом, лезешь в королевский род, тайком снабжаешь своих подданных древними артефактами. Одни, для усиления собственных сил эльфов, другие, чтобы не допустить попадания людских, демонических и прочих артефактов и оружия в руки твоих будущих соперников. Амина, ты собственными руками подкидываешь дрова с прогоревшую печь, иначе я не могу поступить», — помедлив, произнесла эльфийская богиня, возвращаясь к очистке кистей винограда. «Почему ты так думаешь?» — спросил Бахус. «А ты не чувствуешь, бог виноделия?» С легкой насмешкой поинтересовалась богиня войны и мести. «Или ты не приглядывался к будущему королю людей?» «Самый обычный некромантишка», — пожал плечами Бахус. «Расист, к тому же, глупенький. Все, чего он хочет, можно было бы достичь без той кровавой бойни, которую он намерен развязать. То есть ты в курсе, что он такое?» «Да, видел одним глазком. И ничего делать не собираешься? Думаешь, мне есть дело носиться за каждой маломальски сумасшедшим последователем Магдила?» — удивился бог виноделия. «Старшая, ты явно перепутала меня с каким-то другим богом. А мне кажется, что ты не видишь картины в целом», — шикнула богиня войны и мести. «Магдил пропал после окончания последней войны. Победители обычно не любят предателей и перебежчиков. Мне сложно его осуждать. Он скрывается, но все чаще в Аурхейме вылазят его последователи. Значит, они для чего-то ему нужны. Всем нам нужны последователи, Бахус», — взорвалась Аминосифаль. «Этот сын портовой шлюхи и кладбищенского надгробия явно что-то замыслил. Он изгой, но он все же бог», — напомнил толстяк. «Сложно осуждать его за то, что он, как и мы все, разыгрывает свои карты. В конце концов, мы договаривались не мешать друг другу. Наши планы воплощают наши последователи. Изъятие древнего зачарованного оружия из гиблых земель – это мой план», — сказала богиня. «Когда я поняла, что принц стал пешкой в руках Агдила, то поняла, что он нацелился на Дуар-Мартун. Некромант уже захватил крепость и начал ее использовать. Представь, что будет, если он получит контроль над крепостью теней. Представь, что если бы вы не лгали людям тысячи лет назад, сейчас бы у вас был целый пантеон, а тебе бы не приходилось в одиночку придумывать, как уберечь свой высокомерный и взорвавшийся народ от вымирания и вырождения», — спокойно сказал Бахус. «Я уже нашла выход. Ассимиляция одного вида другим – это не выход. Это пролог к межрасовой ненависти и войне. Но Агдил уже действует». «Да, и он, как всегда, водит нас всех за нос», — вздохнул бог виноделия. «Он призвал практика из другого мира, а этот сосунок убил мою принцессу». Бог виноделия внимательно посмотрел на свою помощницу из чуждого ему пантеона. «Что?» — не вытерпела та его изучающего взгляда. «Я вот думаю, пепельный цвет волос отражает твой внутренний мир как блондинки, или нет? Когда-нибудь я разнесу твой астрал», — шикнула на него эльфийская богиня войны и мести. «Я даже не сомневаюсь в этом. Дурости и силы у тебя хватит, а вот мозгов оценить последствия и разобраться в происходящем — нет. Ты хоть пыталась взглянуть на всю ситуацию целиком?» «Мне достаточно видно», — начала Аминосифаль. «Это не так», — мягко перебил ее бог виноделия твердым тоном. «Вы, молодежь, так торопитесь обессмертить свои имена, что совершенно не обращаете внимания на время в мире смертных. Прекрати читать нотации. Ты вообще просто изобрел брожение». «Не изобрел, а открыл», — поправил Бахус. «И да, этого открытия достаточно для того, чтобы меня прямо или косвенно вспоминали до конца существования Вселенной разные виды». Эльфийка взяла в руки следующую гроздь. «Так на что, по твоему мнению, Я должна обратить внимание, твоя принцесса уже была мертва, когда практик появился в нашем мире, сказал Бахус. Невозможно, выпалила эльфийская богиня. Судя по интонации, ты даже не особо разбиралась в произошедшем, грустно покачал головой бог виноделия. Ведь и так все понятно. Если не принимать во внимание все, что не сходится с твоей линией поведения, то да, ситуация предельно проста. Аггил призвал в этом мир никому неизвестного, толком ничего не имеющего практика, чтобы подчинить себе Дурар Мартун и с его помощью истребить всех. В его стиле план. Я и не отрицаю, что наш брат-изгой как пообещал залить Аурхеем кровью предателей, так и не отступает от своих намерений. Можно похвалить его за упорство и наградить за то количество попыток, которые он уже обрушил на этом мир. Но, если все так, как ты услышала, зачем ему принц-расист, да еще и не самый слабый некромант, решил отвлечь нас на этого идиота, пока практик доберется до Дурар Мартуна. Правда, что ли? Усмехнулся Бахус. Ты ведь понимаешь, что как только зажглись огни над крепостью теней, только самые ленивые из богов не икнули от флешбиков последней войны. Нас были сотни, а остались десятки. И наша победа, по очкам, так как не все демоны истреблены. Кстати, не удержусь и напомню, что произошло это по причине эльфов. Мы не были готовы к тому, что Геката решит перед уходом нанести удар в самое сердце нашего народа. Попыталась оправдаться Аминосифаль. Заклинание защиты должно было сработать. Да, только действует твоя ослабляющее заклинание вампир на людей, а не на демонов, напомнил Бахус. Геката, знаешь, из всех демонов, это мне нравилось больше всего, потому что она вырезала весь светлый пантеон. На безмятежном лице эльфийской богини заходили желваки. Нет, покачал головой бог виноделия, раздумывая над тем, не совершает ли он ошибку, раскрывая свои козыри так рано. Но игра стоила свеч. Эта девочка умела пить получше многих богов. Интересно, а ее протеже также силен в искусстве питья, или здесь ему тоже нужен инструктор? В пальцах Аминосифаль с хлюпаньем раздавилась еще одна виноградинка. Ее протеже, чеканя каждое слово, спросила богиня войны и мести, вглядываясь в лицо гостеприимного и терпеливого младшего бога. «И когда ты собирался мне это поведать?» «Вообще не собирался. Ты могла бы и сама это понять, если бы хоть немного подумала головой и решила присмотреться к мальчику хотя бы с помощью кого-нибудь из своих апостолов или почитателей из числа людей. Помнится, у тебя были когда-то девушки-воительницы из обнищавших аристократических родов. Я вот вижу, что пареньку не чуждо женское внимание. Если б ты не стремилась так споро прикончить бедную лучницу, которая даже не виновата в том, что с ней происходит, то смогла бы найти к мальчонке подход. Вино и доступные девки – то, что заставляет развязать язык любого мужчину, хмыкнула Аминосифаль. Кому как не тебе это знать. Да, у меня бывали бурные моменты прошлого, усмехнулся Бахус, радуясь тому, что он слышал. Но разговор касается сейчас не меня. Практика нужно оставить в покое, чтобы он завершил свою миссию. После всего того, что ты мне сказал, опешила Аминосифаль. После того, как этот сосунок завладел пожирателем душ, оружием, способным ранить даже богов. Помнится, оно их даже убивало, поскреб ногтями подбородок бог виноделия, причем, в немалых количествах. Не поверю, что ты забыла об этом его свойстве, такое забудешь, и я ни капельки не удивлен, что твои ручные зверюшки-искатели как раз именно его доставили из гиблых земель, одарил собеседницу кривой улыбкой бог виноделия. Аминосифаль промолчала, но ее губы, сжавшиеся вместе с лицом в презрительной гримасе, говорили сами на себя. «Да, нужно больше времени и внимания уделять деталям», — хрипло произнесла она, — «особенно, протеже Гекаты. Убийца эльфийского пантеона отправила к нам свою ручную собачку, и после этого ты говоришь, что ему следует позволить добраться до гиблых земель». Бог виноделия посмотрел на стоящую рядом с ним старшую богиню с искренним непониманием. «Меньше экспрессии», — посоветовал он. «Ты еще 5 минут назад была уверена, что он — игрушка в руках Аггила. Сейчас, узнав, чья метка стоит на его душе, уже решила, будто он явился сюда закончить начатое Гекатой, а какие еще у него могут быть мотивы? Хотя бы те, которые он озвучил», выдал логическое предположение бог виноделия. «Спасти свой мир от эльфийских ангелов, от твоих сородичей, которые бросились вслед за демонами в портал, после того, как они убили наших богов. Это лишь одна часть ситуации», заявил Бахус. «Кто знает, была бы ты, бывшая воительница-апостол, сейчас старшей богиней, если бы умирающие божественные сущности из вашего пантеона не отдавали тебе остатки их сил. Но молодая эльфийская богиня его уже не слушала. В ее льдистых глазах горел пожар ярости воина, вставшего на путь праведной мести. Треск молнии портала избавил бога виноделия от общества заносчивой коллеги по цеху. Мужчина, посмотрев некоторое время на рассыпающийся портал, усмехнулся, как могут это делать лишь мудрые существа, знающие наперед реакцию своих знакомых на не самые приятные для них вести. Вернувшись к своему занятию, он продолжил приготовление для будущего божественного напитка. Вскоре, кое-кому потребуется много божественного вина, а вот для торжества или заливания душевных, или не совсем, ран, покажет только время. Бог виноделия не самый сильный среди сущностей, наблюдающих за Урхеймом. Он просто мудр и умеет ждать, особенно, когда цель оправдывает средства. Глава 10. Пятеро противников, находящиеся в невидимости, против меня одного. В лицо летит широкий поток острых сосулек, в шею, дротик, слева и справа, по кинжалу. Четыре линии атаки. А с помощью магического зрения я вижу пять душ. Та, которая стоит наверху лестницы, не принимает участия в нападении, в то же время она наиболее ярко пышет огнем своей магии. Остальные четверо, можно было бы сказать, что это посредственности, не лишенные дара к магии, но твою-то мать, сейчас эти четыре косплеера хищника надерут мне задницу похлеще, чем чужой людям в окружении небезызвестной Рипли. Накопленная в перстне Гекаты магия исчезает в бездонной пасти пожирателя душ, напоминая мне о том, что война войной, а жрать этот демонический кусок металла хочет всегда. Бросаюсь вправо, ударом клинка перерубая кинжал, слышится звон металла, и в тот же момент понимаю, что оружие не превратилось в две неоднородные половинки, а просто, изменив траекторию, кончиком лезвия входит в потолочную балку и прочно в ней застревает. Не понял, это что, мифрил? Осознать эту мысль не успеваю, правое бедро разрывает жуткая боль, чувствуя, как внутри все холодеет, а по ноге начинает течь что-то липкое, вязкое и в то же время горячее. Ногу условно парализовало. Падаю на колено и в тот же момент едва успевая блокировать удар в шею откуда-то слева. Контакт пожирателя с кинжалом не разрывается. Вражеское оружие не рассыпается на куски. Я чувствую, как меня пытаются пересилить в физическом плане. И, должен сказать, что у невидимого обычным глазом врага это здорово получается. Да меня сейчас эльфийским кинжалом в горло ударит. У меня тоже такой есть. Напрягая руки, толкаю противника вперед, высвобождаясь из клинча. Левая рука сама находит переделанную рукоять эльфийского трофея. Наношу размашистый удар поперек, намереваясь рассечь горло противника, но огонек его буши и серость контуров тела отступает на шаг. Магия, кроме боли, приносит и чувство опасности, а тело чувствует холод. Противник передо мной отступает еще на шаг дальше, не из доброты душевной, а чтобы не мешать своему коллеге и не попасть под очередной удар сосулек. С раненой ногой нечего и думать относительно того, чтобы сманеврировать. Я окружен четырьмя бойцами. Позади – два. Передо мной – один. Последний находится справа и стоит между мной и пятым их товарищем, который на лестнице даже не шелохнулся. Я вижу, как в мою сторону несутся ледяные клинки. Отразить их все пожирателем душ я не в состоянии. Один, может быть два, но не всю дюжину. Был бы у демонического клинка другой хозяин, более подкованный в вопросе фехтования, может, шанс и имелся. Была бы в перстне Гекаты магия, я бы, плюнув на все, использовал одно из оставшихся боевых заклинаний. Но магии нет. Эта хреново железяка впитала ее и не дает мне зачерпнуть магию из себя. Сука ты архаичная, если я сдохну, то тебе еще пару тысяч лет не видать души магии. Чтоб тебя ржавчина покрыла, артефактная мудила. Я чувствую боль, которая вырывается из недр клинка, неистово разгоняющего свет своих рун. Сквозь боль чувствую, как тоненький поток магии становится мне доступен, словно оружие прописало мне диету. Слишком мало, чтобы обратиться к арсеналу перстня. И в то же время достаточно для того, чтобы предпринять хоть что-то. Сосульки в двух метрах от меня. Правая нога словно заледенела. Перебрасываю оружие из правой руки в левую, выпустив из последней ненужный сейчас кинжал. Освободившуюся рабочую конечность выбрасываю вперед. Ладонь раскрыта, пальцы направлены вперед, будто я держу в них яблоко, мышцы расслаблены, все лишние мысли прочь из моей головы. Время шел. Милена почувствовала, как посредник вновь обращается к ледяной магии, поспешила отступить назад. У нее уже имелся опыт попадания под ледяную атаку хозяина, и повторения она явно не желала. Температура в общей комнате опустилась на добрый десяток градусов. Сквозь маску наружу вырвались клубы пара. Опасная близость к границам атаки четырех сестер Гарпий его совершенно не волновала. Впрочем, как и всегда, он же сейчас прикончит Марику и Милану. Две другие Гарпии, тоже почувствовав угрозу, как и Милена, отшатнулись от молодого мужчины, чья нога истекала бурным потоком крови из-за пробившей бедро сосульки. А ведь у них была возможность нанести удар прямо в спину и закончить на этом бой. Почему хозяин решил атаковать именно таким образом, а не позволить им решить все дело с помощью своих клинков? Чувство опасности всколыхнуло внутренности Гарпии так, что та едва слышно вскрикнула. Колебания магического фона, которые несколько секунд назад прекратили исходить от их цели, внезапно появились вновь. Обычно девушка не ощущала магический фон других существ. У нее, как и у ее сестер, не было подобной предрасположенности. Гарпии – существа, созданные с помощью магии, но не способные ее чувствовать или направлять, как простые смертные. Несмотря на то, что умеют перевоплощаться в летающих тварей, артефактный меч, буквально пышущий древней магией, с которой молодые гарпии никогда прежде не сталкивались, проделал короткий полет, перебравшись из одной руки мужчины в другую. Правая рука мужчины цели оказалась направлена на надвигающиеся на него бритвенно-острые ледяные кинжалы, за которыми старшая гарпия увидела растерянное лицо Марины, готовящейся к еще одному выстрелу дротиком в их цель. Милена услышала, как громко ударило ее сердце. Обнаженные участки кожи, не скрытые легким кожаным доспехом, скрывающим ее от визуального обнаружения, ощутили вместо озноба теплоту, практически мгновенно переходящую в обжигающий жар, от которого покрылись испаринами лоб и нижняя часть лица, скрытая маской. Ни одна из четырех сестер Гарпий не успела даже среагировать. На кончиках пальцев мужчины возникли едва заметные колебания воздуха, как это бывает при рождении огненной сферы. Милена успела подумать о том, что это, возможно, самый глупый способ защититься от атаки по площади. И в то же мгновение с оглушающим ревом, от которого Милена, Марика и Милана отшатнулись еще дальше от цели, с пальцев мужчины сорвалась огненная струя. Несмотря на свое происхождение, все женщины-гарпии знакомы с магическим огнем. Их хозяин, посредник, не является заурядным магом, как большинство тех, кто служит местным аристократам. Так же, как и знать ищет для себя хороших воинов и колдунов, так и тайный мир организованной преступности делает все, чтобы усилить себя. Милена не раз видела, как тренируются маги посредника. Да, пусть их немного, всего трое, но каждый из них намного лучше и опаснее любого колдуна на службе аристократии восточной провинции Людского королевства. Но даже им не было под силу суметь создать за считанные мгновения поток магического огня, да еще настолько мощный. Все это пронеслось у нее в голове прежде, чем с оглушительным шипением расширяющейся, подобно воздушной воронке, струя пламени ударила по клинкам, пронесшимся вокруг Марины, испаряя их во мгновение ока. Всепожирающее пламя не развеялось и даже не ослабло, разрушив магическую атаку посредника. Напротив, оно словно стало сильнее. Или Милене это только показалось. Нечеловечески изогнувшись, Марина, оказавшаяся на рубеже атаки, юрко ушла в сторону от ревущего пламени, которая в тот же момент ударилась в деревянную лестницу за ее спиной. Сердце Милены успело сделать всего один удар, а мужчина прекратил атаку, опустив руку. Но даже того, что он сделал, было достаточно, чтобы как можно скорее вонзить в него свои клинки. Средняя часть лестницы, на которой стоял и наблюдал за сражением посредник, исчезла. На месте нее красовалась огромная выжженная яма в деревянной конструкции, которая, так же как и некогда побеленная стена, оказалась покрыта слоем сажи от обугленных белил. А вот магический поводок оборвался, что заставило девушку на несколько секунд впасть в прострацию. Как это может быть? Цель что, смогла убить посредника, самого сильного из магов, какого она только знала за свой недолгий век? Нет, этого решительно не может быть. Почему так? Да потому что посредник не раз уже сталкивался с врагами и всегда выходил из этих битв победителем. Были у него соперники посильнее этой цели, или же не были, и колдовской огонь испепелил его, потому что цель – гораздо более сильный маг, чем их хозяин. Все эти вопросы клубились у нее в голове, но ответов она не знала, поэтому решила делать то, что ей приказали. После стольких лет неволи, Гарпия просто не могла подумать о том, чтобы действовать иначе. Нужно продолжать. Хозяин непременно жив и скоро связь с ним будет восстановлена. Чуть вдалеке от этого места, лицом на полу лежала Марина, лишившаяся маскировки. Спина младшей сестры представляла из себя то, что обычно случается с тушкой зайца, если его слишком долго оставить над сильным костром. Ткань костюма сгорела напрочь, вместе с частью длинных черно-сиреневых волос младшей сестры. Покрытая волдырями и сочащейся сукровицей кожа спины также практически полностью отсутствовала, больше напоминая все то же сожженное мясо, которым и являлось по своей сути. В воздухе стоял все тот же запах горелой плоти и волос, словно кто-то за стенкой обсмолил свинью. Судя по тому, что безвольно лежащие на полу руки младшей сестры подрагивали, она не мертва. По крайней мере, еще нет. Общая мысль нарушила ментальную тишину трех остальных сестер. Блеснули белые клинки и три девушки, и стремительно сократили расстояние между собой и мужчиной-магом. Мифрил заиграл всеми красками, когда светлый металл оказался освещен пламенем масляных светильников, подвешенных у потолка. И в тот же момент, Милена оказалась вынуждена прервать атаку, уходя в сторону от направленного прямо ей в грудь артефактного меча. Марике и Милане пришлось еще хуже. Колдовской огонь, вновь хлынувший из правой руки цели, мгновенно охватил их легкие кожаные костюмы, нарушая маскировку. Запах горелой плоти и волос усилился, больно ударив по сознанию. Да кто он такой, преисподняя его забери. Никто и никогда из цели не смог избежать клинков сестер Гарпий. Крики Миланы и Марики отражали всю ту боль, которую девушки испытывали, попав под убийственные чары. Впитавшие в себя заклятия невидимости легкие доспехи, не стесняющие движений скрытников-убийц, горели, подобно сухой соломе, в которую бросили промасленный факел. Милена, скрипя сердце, понимая, что она ничем не может помочь своим сестрам в этот момент, кроме как нанести удар, храбро бросилась в атаку. У нее имелось преимущество скрытности. В левой руке появился второй эльфийский кинжал, который она, подпрыгнув, выдернула из потолочной балки общей комнаты. Одновременно с этим она обрушилась на своего противника сверху, в излюбленной манере всех гарпий. И лишь тогда, когда цель повернула в ее сторону голову, выставляя перед собой артефактное оружие, девушка, увидев залитые зеленым светом, гармонирующим с глифами на клинке меча, глазницы будущего мертвеца, глядящие прямо ей в глаза, поняла, что просчиталась. Гарпиям никогда еще не приходилось сталкиваться с целью труднее этой, и у девушки в голове только сейчас возникли вопросы, а каким это образом цель сумела парировать ее удары кинжала с фланга, как он увидел приближение скрытников, разглядывая свой меч у лестницы, как он так точно сумел понять, где находится Марина. Теперь она догадалась, что цель просто видит их, несмотря на наличие скрывающих чар, вплетенных в доспехи. Даже посредник никогда не демонстрировал подобное, он всегда знал, где они находятся благодаря исключительно магической связи, которая простирается между хозяином и рабом. Со звоном два кинжала и один меч соприкоснулись клинками. Ее оружие не достигло цели, но ее прыжок и атака сверху привели к тому, что мужчина отшатнулся, не выдержав инерции ее тела, и завалился на правый бок, закричав, когда ледяной кинжал посредника впился в его ногу еще больше. Одновременно с этим его поток огня прекратился и обожженные, но живые Милана и Марика избежали участи сгореть заживо. Их тела покрыты ожогами, а сами девушки срывали с себя доспехи, избавляясь от охватившего их колдовского огня.